себя в кабинете и крепко закашлялся. Наверное, коньяк. Не в то горло полез. Духает, кряхтит. Старичок, побеги прямо в кабинет. А дрянных. Наум Евстигнеевич прокашлялся, да и заревел. Для чего? В неудобное трудящимся время старичка впускайте. Я не велел, чтоб в джинсах ходили, а был старичок в джинсах. Секретарша заругалась, старичка выпроваживает. Наум Евстигнеевич не побрезгал, смолечно в зашай пихает. Вдруг старичок огорчился, насупился и стал 4 метра ростом под потолок. В этих домах потолки высокие. И старичок высокий, и говорит страшным голосом. — Ну ладно, попомните меня тут. Плюнул на пол, образовал дыра. Старичок туда прыг, а секретарь кричит. — Охранники! Охранники! Тут зловредный старичок проник и против Наума Евстигнеевича акты планирует. Охранники прибежали. — Куда там? Старичок-то знаткой был. Глаза им отвел, они так друг дружку зря перестреляли. День прошел, другой. На третий у Наума Евстигнеевича на голове лысина растет. Пригнали врачей. Мажут лысину иностранными средствами, крокодилями яйцами, толченым тигриным усом. Травили кислотой, плевали. Жидким азотом не возвращается волос. Все равно не возвращенец какой. — Ладно, — говорит нам Евстигнеевич, — вижу, что вы не врачей, а вредители одни. Переть далее некуда. Стригите и брейте мне голову, как будто бы я маршал Конев. Как Наум Евстигнеевич и корки попросил. С голой головой прямо из кабинета на банкет отправился. Тогда такой порядок был. Чуть что банкет на 64 персоны. От процедуры бритья голодал нам Евстигнеевич и позывает икорку. Передайте, передайте мне икорку. От него вышли, икорку далеко поставили. Среди официантов тоже дураков хватает. Он шумит. Передайте, передайте икорку. А не в хороший час простоячка-то 4 метра ростом забыл. И вместе с икоркой, черной или красной, передали Наум Евстигнеевичу и котку. Она обыкновенно у женщин встречается и по деревням, а тут у мужика и на ответственной должности. И кает Наум Евстигнеевич, старается. А этот старичок знаткой всего одну-то буковку поменял. Нашли в зале, кто поближе по званию, поручили колотить по спине. Думают, подавился. Кое-как потыкался, ему фужерочки пихают. Наум Евстигнеевич, вот минерально-то полезно! А Наум Евстигнеевич внутри живота кто тоненьким голоском свистит. Хозяин мой водой поить такую-то мать! Наливай беленький полный стакан. Ух, ах, нашли беленький. А свистел-то внутренний все недоволен. Я сказала, стакан граненый так квашой перетак. Сопровождающие лица смеются. На матерки-то думают народный юмор, а это и котка бушует. Пусть Федор Кузьмич по залу на карачках ползет старый хрен. А Матильд Семен на нем верхом кавалерийский рейд по тылам противника изображает. Видят люди, что у начальника требования сильно повысились. Изобразили в лучшем виде на той банкет, чтоб вспоминать до следующего. Как врачи и котку бороли. Проспался нам Евстигнеевич, хотел перед супругой за вчерашнее повиниться. Вместо того снова выкликать начал. Разлеглась тут, хозяин хода на ничем ничего. Жена-то умная была. Наум, говорит, ты вспомни своей головой, у тебя же скоро заседание пленума, президиума, форума, симпозиума. Ты же с высокой трибуны эту неправильную линию поведешь. И правда...